Мероприятие продолжалось, но, к сожалению, главная виновница торжества не смогла присутствовать на нем до конца. Повернувшись к Васе, который увлеченно дегустировал дорогие коньяки, она виноватым тоном произнесла: «Вася, мне придется вас покинуть. Празднуйте дальше без меня, мне надо на работу». «Куда?» «На работу. Я буду в своем новом премьерском кабинете». «Да ты с ума сошла! Как можно работать в субботу вечером, да еще после праздника?» «Ничего не поделаешь, приходится». И вдруг Вася совершенно неожиданно услышал голос своей интуиции. И этот голос поведал ему нечто такое, что он ужаснулся. А интуиция не подводила его почти никогда. Не случайно ведь ему так везло в азартных играх. «Ир», — произнес он, — «мне нужно тебе кое-что сказать». «Ну скажи, если нужно», — улыбнулась девушка. Вася понизил голос, чтобы никто, кроме Ирины, его не услышал, и сказал: «Я очень за тебя боюсь. Ты слишком прекрасна для этой страны, и из-за этого ты можешь остаться здесь непонятой. Давай соберемся и сбежим отсюда вместе насовсем. В любую цивилизованную страну по твоему выбору. Забей на свое премьерство, а я забью на свое депутатство. Просто свалим за границу и больше не вернемся сюда. А если нам будет не хватать денег, я пойду в ближайшее казино и выиграю там сколько нужно, а?» Ирина долго смеялась, потом ответила: «Вася, не пей больше сегодня, хорошо? С тебя уже достаточно». «Что там такого смешного, Ирина Петровна?» — поинтересовался один из депутатов. «Да так, ничего особенного. Это Вася тут знатно шутит». Она поднялась из-за стола и добавила: «Извините, господа, но я вынуждена вас покинуть. Работа не отпускает. Развлекайтесь дальше без меня». Девушка направилась к выходу. «Она меня не поняла», — грустно подумал Вася и вздохнул. «Она меня так и не поняла. Что поделаешь, ее козыри — ум и знание, а мой козырь — интуиция. Она может просчитать будущее, основываясь на каких-то исходных данных, зато я могу увидеть кусок будущего, не основываясь ни на чем. А может, я просто перепил?» Итак, Ирина уехала, и теперь единственной девушкой в компании, причем весьма привлекательной, оказалась Васина сестра. Она же стала и центром всеобщего внимания. Тем временем сам Вася вел разговор с Вовкой. «Слушай, Вася», — пытал его Вовка, — «а вот когда твоя девушка станет президентом, кто будет премьер-министром?» «Ну что я могу тебе сказать? Ты только что видел мою девушку вживую и, наверное, обратил внимание, что попка у нее широкая. Больше метра по окружности, если не ошибаюсь. С такой анатомией она запросто усидит на двух стульях сразу. То есть и президентом будет, и премьер-министром останется». «А-а-а! А я думал, что тогда премьер-министром будешь ты». «Да мне по барабану, если честно. Если она меня сделает премьер-министром, так я буду. А не сделает — не буду. Не в этом счастье». «Слушай, Вася, а у меня тут интересная идея появилась, как устроить твое будущее». «Ну-ну, я слушаю». «Только сначала», — предупредил его Вовка, «выкини с головы всякую там любовь-морковь и прочие глупости». «А вот это не получится». «Ну хотя бы на 10 минут». «Ну на 10 минут получится, ладно. Давай, рассказывай свою идею». «Идея такая. Представь, что твоя девушка становится президентом, а ты остаешься ее парнем. Тогда ты выбираешь подходящий момент, аккуратно ее подсиживаешь и становишься президентом сам. Что скажешь?» «Да ты что, сдурел? Как можно резать корову, несущую золотые яйца? Нет, Вовка, ты извини, но твой совет — полная лажа». «Да почему?» «Ну смотри сам. Сейчас я имею самую сексуальную девчонку и при этом фактически ни за что не отвечаю. Если я последую твоему совету, я поссорюсь с этой девчонкой, а равноценной замены ей не существует в принципе, и при этом еще буду отвечать за всю страну. Оно мне надо?» «Хм, ну не знаю, я хотел тебе как лучше сделать». «Ладно», — махнул рукой Вася, — «проехали. Ты не против, если я музыку поставлю?» «Так это самое, смотря какую музыку. Нашу нормальную, не волнуйся. Не то, что Ирка ставила». Он подозвал администратора и велел включить всю музыку, которую он заказывал на сегодняшнее мероприятие, причем строго в том же порядке, в каком он ее заказывал. Администратор удалился, и вскоре зал наполнился звуками тяжелого отмороженного металла. В основном Васина заявка состояла из песен рок-групп КПП и «Трупный яд». Вовка и Вася в полном восторге развалились на стульях и начали балдеть. Остальным присутствующим такая музыка понравилась гораздо меньше. Но Вася тут был за главного, и спорить с ним по этому поводу никто не захотел. Не такой уж и серьезный повод. К тому же музыкальные вкусы у каждого свои, на всех не угодишь. После очередной песни группы «Трупный яд», которая называлась «Мандаты», к Васе подошла бабушка и с крайним удивлением произнесла: «Вася, как ты это слушаешь? Ты же депутат!» «Действительно», — поддержал ее Вовка, знавший текст этой песни наизусть, как и сам Вася. «Вчера я стрелял по воронам и случайно попал в депутата. То ли он медленно бегал, то ли стало их слишком много. Неужели тебе не стрёмно это слушать?» «Да ладно, чего вы так напрягаетесь?» — беззаботно засмеялся Вася. «Вы же знаете, что я стал депутатом по чистой случайности. Мне надо было склеить девчонку, вот я им и стал. А так бы я в политику ни за что не сунулся». «Ну не знаю», — сказала бабушка. «Я бы на твоем месте, услышав такой текст, почувствовала себя неуютно». «А вот я чувствую себя уютно», — продолжал прикалываться Вася. Тут к нему подошел администратор. «Василий Иванович, с вами хотят поговорить». «Кто это там мешает мне отдыхать?» — грозно насупился Вася. «Они не представились. Два человека, мужчина и женщина. Сказали, что будут ждать вас на улице у входа. Попросили выйти к ним, если вам не трудно». «Хорошо», — кивнул Вася, поднимаясь на ноги. «Сейчас выйду». Он покинул главный зал, прошел несколько залов поменьше, где тоже вовсю веселился народ, и, наконец, вышел на улицу. В 5 шагах от двери он увидел вышеназванную пару. На улице было темно, но они стояли в самом освещенном месте, прямо под мощным прожектором. Мужика он узнал сразу. Это был депутат от оппозиции Шустриков, которого, между прочим, народная молва записала в бывшие любовники Ирины. Правда, доказать или опровергнуть эти слухи не представлялось возможным. Девушку Вася увидел впервые, но она заслуживала подробного описания. Она была ослепительно красива, и особенно ласкали взгляд ее роскошные ярко-черные волосы, длинные, мощные и блестящие. Одета она была в модную шубку, подчеркивавшую все изгибы тела и открывавшую ноги практически целиком. По красоте она почти не уступала Ирине. Это почти возникало из маленького, едва заметного недостатка ее фигуры. Она была чуть-чуть полновата. Совсем чуть-чуть. Но при сравнении двух девушек с такой потрясающей внешностью, любой мельчайший недостаток моментально бросается в глаза. Зато она имела перед Ириной другое преимущество. Она была моложе. Не исключено, что она была моложе и самого Васи, хотя об этом с полной уверенностью говорить нельзя. Вася подошел к ним в развалочку, покачиваясь как моряк, и с королевским достоинством произнес: «Здравствуйте, господа! Это вы хотели со мной поговорить?» «Здравствуйте, Василий Иванович», — ответил Шустриков. «Да, это мы хотели с вами поговорить. Но сначала познакомьтесь. Вот это Инна, второй кандидат от нашей партии на ближайших президентских выборах». Девушка изящно протянула ему руку. Вася автоматически обменялся с ней рукопожатием, одновременно с этим разинув варежку от удивления. Собравшись с мыслями, он спросил: «Второй кандидат? А как же ваш Федорович?» «А он первый кандидат», — объяснил Шустриков. «Хм, а зачем вам понадобились два кандидата в президенты?» «А вы подумайте как следует», — хитрым голосом, будто загадывая загадку, произнесла девушка и стрельнула в него глазками. Вася посмотрел на нее и сразу все понял. Они хотели бороться с Ириной ее же оружием, на ее же поле. Это был самый надежный способ ее нейтрализовать. Вася по достоинству оценил затею своих политических оппонентов. Протянув руку Шустрикову, он с неподдельным восхищением сказал: «Блестящая работа, чуваки! Поздравляю! Как вам такое в голову пришло?» «Очень просто», — ответил Шустриков, обмениваясь с ним рукопожатием. «Мы посмотрели, как Ирина Петровна выиграла выборы премьер-министра. Вы, наверное, помните, что мне и самому пришлось за нее проголосовать», — честно признал он и даже покраснел. «И мы решили взять этот опыт на вооружение. Хоть ваша девушка и прекрасна, но она не одна такая. И мы не будем сидеть сложа руки, рассчитывая на то, что она сделает какие-то грубые ошибки на посту премьер-министра. Это было бы глупостью, ведь она может и не сделать ни одной ошибки. Но мы все равно опустим ее рейтинг, можете не сомневаться. Но как же закон о выборах? Язвительно подколол его Вася. Насколько я помню, там сказано, что к моменту выборов каждый кандидат в президенты должен иметь возраст не меньше 35 лет. Это действительно проблема, согласился Шустриков. Чтобы ее решить, нам придется слегка подправить паспортные данные нашего кандидата. Отлично, подумал Вася, мысленно потирая руки. А нам придется настучать на них куда следует, и одним конкурентом на выборах станет меньше. Но ведь ваша Ирина Петровна столкнулась с той же самой проблемой, продолжал Шустриков. Ей тоже пришлось подправить свои паспортные данные, потому что и ей к моменту выборов еще не исполнится 35. «Вот черт!» — огорчился Вася. «Настучать не получится, а то они на нас тоже настучат». «Возможно», — ответил он, — «возможно. Честно говоря, я вообще не знаю точный возраст Ирины Петровны, потому что никогда этим вопросом не интересовался. Не важно сколько, важно, насколько выглядит. Чисто внешне она выглядит лет на 20, остальное мне без разницы. А насчет закона о выборах, так он, по-моему, неправильный. Ум человека не измеряется его возрастом. Моя девчонка, в смысле Ирина Петровна, наверняка еще в школе была умнее, чем 95% всех взрослых. А если закон неправильный, так можно его обойти, не вижу в этом ничего плохого». «Совершенно верно», — поддержал его Шустриков. «Согласен с вами целиком и полностью». «Но вернемся к делу», — сказал Вася. «Что вы хотите конкретно от меня?» «Конкретно от вас», — вступила в разговор Инна. «Мы хотим, чтобы вы перешли в ряды нашей партии и во всеуслышание поддержали мою кандидатуру перед выборами. За это вы получите от меня все, что получаете от Ирины Петровны». Она постепенно переходила на таинственный интригующий шепот. «И даже больше. Я вам обещаю. Если хотите, мы можем отправиться ко мне на дачу прямо сейчас». «Вот что я вам скажу», — без тени сомнения в голосе ответил Вася. «Вы напрасно теряете время. Договариваться со мной бесполезно, даже если я в Драбадан пьяный, вот как сейчас, например. Я свою девушку никогда ни на кого не променяю, потому что мы в ответе за тех, кого приручили. Ферштейн?» Собеседники немного помолчали, выжидая, что он еще скажет. Потом Инна уточнила. «Это ваше последнее слово?» «Последнее», — кивнул Вася. «Очень жаль», — вздохнул Шустриков. «Мы предлагали вам беспроигрышный вариант, но вы отказались. Победа гарантированно будет наша, с вами или без вас». «Мне кажется, все обстоит по-другому», — возразил Вася. «Если бы ваша победа была неизбежна, вы бы не обратились за помощью ко мне, потому что я бы вам и нафиг не понадобился. На самом деле я вам нужен как воздух, без меня вы точно не выиграете. Ведь я настоящая суперзвезда. Чувак, разваливший красный пояс, любимый парень Ирины Григоренко и к тому же самый молодой депутат в парламенте. Именно поэтому вы обратились ко мне, причем выбрали идеальные условия для беседы. Когда моей девчонки здесь не будет, а сам я напьюсь в доску. Расчет у вас точный. Если я Ирке изменю, она может впасть в депрессию. Ясное дело, потерять такого парня, как я. И натворить всяких глупостей, и даже частично утратить с горя свою красоту. К тому же вслед за мной от нее наверняка убегут, как крысы с корабля, еще некоторые сторонники. Подумают, что она теряет свои позиции, и убегут сразу. Вот на что вы рассчитывали. Только ни хрена у вас не выйдет. Я с вами сотрудничать не собираюсь, зарубите это себе на носу. А теперь прошу прощения, но у меня там дела». Вася махнул рукой в сторону входной двери развлекательного комплекса. «Надо пойти и допить все, что не допил». Он развернулся и пошел бухать дальше.